Нуэнэн, 1885 год. Думается, ты увидишь в картине «Едоки картофеля» то, что мне хотелось выразить. Надеюсь, их поймет и Портье. Она, однако, очень темна, ибо для белого я взял не белое, но просто нейтральный цвет, который получается, когда смешивают красный с синим и желтым, либо киноварь с парижской синей и неаполитанской желтой. Эта краска сама по себе достаточно темно-серая, но в картине она действует как белая. Я скажу тебе, почему я это делаю. Мотив здесь – серый интерьер, освещенный маленькой лампой. Скатерть из серого холста, закопченные стены, пыльные чепцы, в которых женщины работали в полях – все это кажется, когда на это смотришь полузакрытыми глазами, при свете лампы, вообще темно-серым. Тогда как лампа, бросающая красновато-желтый свет, светит сильнее и значительно сильнее, чем указанный белый цвет. Что касается телесных цветов, я хорошо знаю, что при поверхностном наблюдении, если об этом не подумаешь, они кажутся не тем, что обыкновенно называют цветом тела. Я сделал как-то, когда еще только начинал картину, так. Взял немного желтой охры, красной охры и белого. Но получилось слишком светло. И это совершенно никуда не годилось. Что тут делать? У меня были готовы все головы и проработаны довольно старательно, но тут я быстро и без всякой милости переписал их. И вот теперь цвет, каким они написаны, напоминает пыльный неочищенный картофель. Когда я это сделал, я снова подумал, как хорошо было сказано про крестьян Милле. Его крестьяне кажутся писанными той самой землей, которую они засевают. Вот выражение, о котором я невольно и постоянно вынужден думать, видя их на работе как на поле, так и дома. Я, кроме того, убежден также, что Милле, Доминьи и Коро, если бы от них потребовали, чтобы они написали «Снежный ландшафт без белого», они сделали бы это, и снег в их картинах казался бы белым. Что же мне теперь делать с картиной? Она такой же величины, как и прошлогодняя пряха. Она сейчас находится в хижине. Я хочу кое-что еще проработать с натурой. Думаю, однако, что я ее, как говорится, закончу, но сам я, в сущности, никогда не смогу счесть свою работу законченной или готовой. Хочешь, я сделаю с нее небольшую реплику или рисунок, если это тебе больше нравится? Я ее так чувствую, что буквально мог бы сделать ее во сне. Понимаешь ли ты, что тот факт, что я делаю здесь много набросков, есть нечто великолепное? Когда сегодня вечером я отправился в хижину, я нашел людей за едой, но при свете оконца, а не лампы. Это было дивно хорошо. И цвет был своеобразный. Помнишь головы, писанные на фоне окна? В таком-то роде и был эффект, но еще темнее. Так что у двух женщин и у внутреннего вида хижины был, это довольно точно, цвет темно-зеленого мыла. Мужская фигура слева освещалась, однако, светом, падавшим через дверь. Таким образом, голова и руки приобретали цвет 10-сантимовой монеты, иначе сказать, были матово-медными, а куртка, там, где на нее падал свет, давала тончайший заглушенный синий цвет. Что касается современных светлых картин, я очень мало их видел за последние годы. Однако я довольно много думал над этим. Коро, Милле, Доминьи, Израильс, Дюпре и другие также пишут светлые картины. То есть в них все видно, во всех тенях и глубинах, несмотря на то, что шкала их глубока. Они не принадлежат к тем, кто буквально пишет в локальном тоне. Они следуют той шкале, в которой начали, и проводят свою собственную мысль в цвете, в тональности и в рисунке. Что их свет сам по себе в большинстве случаев является темно-серым, действующим в картине в силу контраста, это истина, которую ты имеешь возможность проверить в любой день. Итак, привет. Ты, конечно, понимаешь, я не говорю, что Милле употребляет белого, когда пишет снег, но я утверждаю, что он, а также и другие художники, работающие тоном, если бы они захотели и попробовали как-нибудь это выполнить, то могли бы сделать то же, что и Паоло Веронезе, о котором Делакруа говорил, он мог бы написать белое, золотистое женское тело цветом, который сам по себе был бы подобен уличной грязи. Жму руку. Полагаю, ты увидишь по картине, что у меня свои собственные взгляды на вещи, но что взгляды эти примыкают и к другим художникам, например, к некоторым бельгийцам.